Глава 10. Девушки прикрывают за собой двери и останавливаются напротив зеркала. Майя достает из сумочки стик и немного наносит на скулы, растирая кончиками пальцев. Прикасается им же к губам, вспушивая их будто подушку. Настя поправляет волосы, а потом тоже достает из клатча небольшой тюбик, похожий на помаду, раскручивает его, но оттуда не стик помады выезжает, а выпадает то ли капсула, то ли таблетка, которую Настя забрасывает в рот и глотает без воды. Она замечает мой взгляд и усмехается. «Хочешь?» – выгибает бровь, протягивая тюбик. «Могу поделиться». «Что это?» Зачем-то вместо отказа спрашиваю я. «Чтобы голова в определенный момент не болела», – подмигивает Настя, и они с Майей смеются. «Спасибо, не надо». Открываю кран и снова ополаскиваю руки. У меня не болит голова. Настя и Майя снова переглядываются, и мне становится совсем уж некомфортно находиться тут рядом с ними. Неприятие, исходящее от девушек, буквально ощущается кожей. Хочется обхватить себя руками, отгородиться хоть как-то. «Еще бы!» Настя улыбается, но улыбка выглядит приклеенной, а вот глаза сверкают ненавистью вполне себе ясной и понятной. «С Обласовым бы еще голова болела. С таким не будет. Ты попробуй лечь под такого старого пердуна, как Левинов, или, к примеру, Горбатов, или под Петрова. Там уж точно без этого...» Она приподнимает тюбик помады, кивнув на него. «Не обойтись. Радуйся, что ты сопровождаешь демона», — складывает руки на груди Майя. «У него, конечно, тут еще взгляд, дрожью пробирает, но он хотя бы не старый. Не мерзко сопровождать его». «Сопровождать. Вот как это называется. А когда тебя покупает старая вонючая рухлядь, то еще удовольствие. Мне блевать охота, когда его скрюченные пальцы прикасаются к моей коже». Кривится Настя. Ее красивое лицо искажается неприятной гримасой. Логичным было бы спросить, разве их кто-то заставляет, но... По своему примеру, я знаю, что отказ неприемлем и опасен. Я этого не хотела. Опускаю глаза, а потом смотрю на себя в зеркало, будто сама себе говорю. «Тогда что ты забыла на конкурсе, Милана?» — усмехается Майя. «Никто из нас не хочет вставать на колени перед стариками. Но какой у нас выбор? Обласов сам решает, кто наденет корону. Ты взяла джекпот, радуйся и не жалуйся. Каждый из нас знает, чем рискует и на что идет». С раздражением закатывает глаза Майя. «Ни для кого не секрет, что каждая хочет продать себя подороже. И хорошо, если купит такой, как Обласов. Но тут уж как повезет. Тебе повезло». «Повезло» — слабо сказано. Девушки уходят, а я так и стою у раковин и смотрю на льющуюся из крана воду. Я всегда с самого детства воспринимала конкурсы красоты как некое волшебство. Мне казалось, в них принимают участие только особенные девушки, самые красивые, самые стройные, самые талантливые. Подростком я ходила в танцевальный кружок, и когда в нашем Доме культуры проходил местечковый конкурс «Мисс Очарование» среди студенток местного колледжа и старшеклассниц школ, мы выступали в качестве музыкальной паузы между конкурсами. Тогда мне и в голову не могло прийти, что такие волшебные конкурсы можно так опошлить. Аукцион – вот подходящее название. Блядство. Странно, что на руки нам надевали пластинки с номерами, а не сразу с ценами. Закрываю воду и вытираю руки бумажными салфетками. Нужно возвращаться, и это совсем не радует. Передышка не особенно-то и удалась. Но Обласов говорил, что тут есть балкон. Попробую проскользнуть туда. Я выхожу в залу и в полутьме крадусь в сторону стеклянной стены. По пути беру бокал шампанского, хотя и не пью. Не знаю пока, что буду с ним делать, но мне хочется хоть немного отстраниться от всего этого. На такое, как Настя, я, конечно, не пойду, но пару глотков слабого алкоголя, пожалуй, позволю. Действительно, нахожу выход на балкон. Он тут только начинается, а уходит вдоль бетонной стены, заворачивает за угол здания. Отлично. Меня не будет видно через стекло. Вот бы потеряться тут до конца вечера хотя бы. На улице сегодня удивительно тепло, но не настолько, чтобы щеголять с оголенными плечами. Но мне все равно сейчас на холод. Я лучше промерзну насквозь, чем вернусь туда, в залу, под эти липкие, похотливые взгляды. Останавливаюсь и упираюсь рукой в стеклянные перила. Интересно, насколько они надежны. Делаю глоток шампанского и прикрываю глаза. Замираю, ощущая, как по обнаженной коже скользит холодный воздух. Странно, но я даже не дрожу. Словно окаменела. Вздрагиваю лишь тогда, когда сзади мне на бедра ложатся мужские ладони.